Тянул в него, и внутри все сжалось. Холодком по позвоночнику прошел кто-то, кого я не звал. В отражении стоял я, а за моей спиной кто-то еще. Тень, вытянутая, очень тонкая, почти прозрачная, но необычная. Глаза я не разглядел, но ощутил взгляд. Я резко обернулся. Позади пусто. Никого. Только дверной косяк с облупившейся краской. Вздрогнув, медленно повернулся к стойке и подписал журнал. Дежурный посмотрел на меня с легким прищуром. Что-то лишнее увидел? «Наверное», — сказал я. «После ночи на шконке всякое со зрением может быть». Он пожал плечами. Просмотрев свои документы, с какой-то линцой произнес. «Ну все, свободен как ветер. Только не забывай, дверь всегда открывается в обе стороны. Приходи почаще, не забывай, у нас здесь уютно». «Вы так здорово умеете уговаривать», — сказал я. «И что, многие соглашаются?» «Ты не поверишь, Каримов, насколько велик процент возвращающихся!» Я хмыкнул в ответ и прошел по коридору вперед. Двери с шумом открылись. Я оказался на улице. Солнце ударило в лицо резко, как пощечина. Не потому что яркое, а потому что настоящее. Воздух был свежим, с запахом пыли, бензина и глотком свободы. На ступеньках стояла Настя. Волосы слегка растрепались, на носу солнечные очки, в руках телефон, в которой она только что кого-то торопливо уверяла, что у нее все под контролем. Когда она увидела меня, на ее лице появилась улыбка. Сначала растерянная, как будто она не сразу поверила, что это я. Потом настоящая, теплая, такая, словно меня не было лет 10. Я остановился, а она, не раздумывая, сделала несколько шагов навстречу, прямо в мои объятия. Я сжал ее крепко, опасаясь, что все это сейчас исчезнет, окажется сном или каким-то очередным обманом тени. «Живой», — выдохнула она со всхлипом. «Ага, вроде живой, а еще невредимый», — пробормотал я в ее плечо. Мы постояли так несколько секунд. Потом, чуть отстранившись, посмотрел в глаза девушки. «Настя, спасибо тебе за все. За то, что не испугалась, не исчезла, не сбежала. И за адвоката тоже. Где ты вообще его нашла? Это было прям как в кино». «Игнатьев?» — усмехнулся она. «Это старый знакомый моего дяди. Он раньше кем-то в Министерстве внутренних дел работал, потом ушел в частную практику. У него связи в системе, к нему даже генералы обращаются. Я, честно говоря, думал, он откажется. А он сразу: излагай, я разберусь». Он реально разобрался. Он мне в кабинете так спокойно сказал: фактически дела нет. А я даже не сразу поверил. До сих пор не верю, если честно. «Я тебе говорила, что все обойдется», — мягко сказала Настя и провела пальцами по моей щеке. «У тебя вид, как у человека, который уснул в такси, а проснулся в могиле». «Очень точное сравнение. И да, в могиле спится лучше, чем в батырке». «Там все было так плохо?» Я вздохнул. «Не столько плохо, сколько тесно. В голове. Но присутствовали странные моменты. Камера у меня была своеобразная, как и соседи. Один считал, что он перст Одина. Второй — авторитет без татуировок. А третий...» Я замолчал. «Третий бормотал ночью про огонь. Про кого-то по имени Азар. И звал его обратно». Настя нахмурилась. «Ты думаешь, это как-то связано?» «Все связано», — сказал я, глядя ей в глаза. «Просто мы это понимаем не сразу». «Ну, сегодня ты хотя бы не в тюрьме. Это уже хорошее начало». «Начало», — повторил я. «И очень хочется, чтобы ты в этом новом начале была рядом». Настя ласково улыбнулась без намеков и осторожностей. «Я уже рядом». Мы спустились со ступенек, и я впервые за 2 дня почувствовал землю под ногами. Она не качалась, не трещала. Она просто была. Идя мимо припаркованной машины, я увидел в зеркале заднего вида движение. И на секунду мне вновь показалось, будто за моей спиной кто-то стоит. Я быстро оглянулся. Пусто. Никого. Только мы с Настей и весенний ветер, гоняющий по асфальту пыль и солнечных зайцев. Глава 4. Распаковка. Стоянка, с которой нужно было забрать мою многострадальную Калину, была недалеко от ОВД. Настя подвезла меня туда на своей машине. Почти всю дорогу мы молчали. Обычные слова после моей ночи в СИЗО казались какими-то фальшивыми. Наверное, нужно было немного времени, чтобы снова начать говорить свободно, а не как на допросе, обдумывая каждое слово и каждую фразу. Когда мы свернули во двор с ржавыми воротами и табличкой «Штрафная стоянка», сердце немного ёкнуло. Моя машина стояла у самого забора. «Подождешь?» — спросил я, уже открывая дверь. «Конечно», — кивнул Настя. «Только если она заглохнет, я тебя на буксир не возьму». «Будет время завтра с утра?» — спросил я у нее. «Стас, для тебя всегда», — ответила она. «Созвонимся». Я усмехнулся, кивнул и пошел к машине. Замок щелкнул туго. Дверь открылась с хрустом, будто изнутри ее держали. Запах не то, что я оставлял. Бензин, пыль и слабый привкус чужих рук. Внутри был хаос. Все, что лежало в бардачке, раскидано. Кресло определенно поднимали. Коврик сдвинут, задний диван наполовину вывернут. Сразу видно, люди хорошо выполняли свою работу, копались на совесть и с аккуратностью не заморачивались. Я сел за руль, положил руки на него. Мгновение посидел в тишине, потом вздохнул. «Ну, привет, старая. Жива?» Ключ в замке провернулся с трудом, но мотор загудел с первого раза. Машина встряхнулась, проснувшись от тревожного сна. Я медленно выехал со стоянки и остановился на соседней улице. Махнул по дороге Насте, показав ей большой палец. Она кивнула и покатила куда-то по своим делам. Я заглушил мотор, навел порядок. Вернул все на места, вытряхнул коврик, поправил все сиденья. Телефон поставил на зарядку. Он моргнул и начал загружаться. Вышел из машины, прошелся по улице, нашел сетевую кофейню, взял стакан американо. Пока ждал, смотрел на небо. Оно было серым, но не угрюмым, скорее спокойным, как старый лен. Вернувшись к машине, поставил кофе в подстаканник. Сел, закрыл дверь. В салоне было тихо. Посмотрел направо, на переднее пассажирское сиденье. Оно было пустым. «Ну что, никак», — грустно пробормотал я. «Ты же лежал тут. Всегда. Голова на лапах, уши торчком, смотрел в окно. Помнишь, как лаял на ту женщину в халате, которая переходила дорогу не по правилам?» Ответить было некому. Был только запах кофе и звуки города снаружи. Я дотронулся до сиденья пальцами, потому что там была шерстинка. Но нет, показалось. Только легкая вмятина на ткани, которую мог оставить кто угодно. Или никто. Сделал глоток. Напиток был горьким и крепким. Именно то, что сейчас мне было нужно. И все-таки правильно люди говорят, что кофе – вода жизни, особенно после плохой ночи. Посидев еще немного, завел двигатель и неспешно тронулся с места. Сомнений, куда ехать, не было. В квартиру деда. Подъезд встретил меня глухим звуком шагов по бетонным плитам и запахом жареной картошки. Все как всегда. Дверь в квартиру открылась с первого раза. Замок не заедал, как будто ждал. Я вошел и замер. В квартире было тихо. Все, как и прежде, лежало и стояло на своих местах. Ботинки деда у двери. Книга на подлокотнике кресла. Тот же родной, да более знакомый запах. Чуть-чуть табака, капля корвалола и немного старой древесины, которой пахнут антресоли. Я прошел по коридору. Заглянул в кухню. На столе пустая кружка. В раковине сухая ложка. Холодильник гудел, словно в обиде, что его забыли выключить. А потом двинулся в комнату деда. Остановился на пороге, не решаясь войти. На стене у окна все еще виднелся черноватый след. Пятно гари или копоти, которое не получилось оттереть до конца. Следствие тогда описало это как повреждение от непотушенной свечи, но я знал, что здесь была схватка. Здесь дед встретил тех, кто хотел вытянуть из него нужную информацию. На полке старые книги. Некоторые в обложках из ткани с непонятными надписями, похожими на старомонгольский язык. Были книги без названий, с обугленными уголками страниц. На полках между фолиантов незнакомые фигурки. Одна — крошечный человек с длинными руками и вытянутым черепом. Другая — ящерица с человеческим лицом. На них лежал тонкий слой пыли, как на музейных экспонатах. Я аккуратно снял с полки одну из тяжелых резных шкатулок. Внутри оказалась связка сухих трав, перо и кусочек мела. Закрыл. Протер пальцами пыль со статуэтки, сходил в кухню, вернулся с тряпкой и начал аккуратно один за другим вытирать каждый предмет. И тут мое внимание привлекла старая толстая тетрадь, которая торчала в щели между книгами. Я протянул руку и вынул ее. Она была потертой, с обложкой цвета глины. Открыв свою находку, узнал почерк деда, размашистый и неразборчивый. Перед глазами заплясали какие-то странные схемы, какие-то строки, похожие на стихи, или на заклинания. Пытался разобраться, но через 5 минут понял, что это не так-то просто. Слишком сложный текст, слишком много незнакомых слов. «Ладно, потом разберусь», — сказал я сам себе вслух. «На это нужно время». Оставил тетрадь на столе и решил сделать уборку. Вытер пыль с подоконников, перемыл посуду, разложил книги аккуратно. Разобрал завалы на комоде. В какой-то момент комната стала походить не на квартиру после разгрома, а на жилище, ждущее хозяина. Подошел к письменному столу. Старый дедовский стол был тяжелым, с потертой столешницей. Сел за него, провел рукой по поверхности. В углу царапина, оставленная когда-то моим ботинком. Тогда мне было лет 8. Открыл верхний ящик. Там оказались письма, маленькие свертки, перочинный нож, какой-то высохший корень, запечатанный в целлофан. В другом ящике ключ, черный камень с дыркой, монеты с неизвестными символами. Я не стал рыться, просто закрыл все обратно и подумал. Потом. Обязательно займусь. Но не сейчас. Встал, обвел взглядом комнату. Здесь было все. Память, боль, сила. Я чувствовал это физически, словно вокруг замерли тени предков, наблюдая, как я делаю первый настоящий шаг. И мне показалось, будто комната одобрительно скрипнула паркетной доской. Город жил своей жизнью, как будто ничего и не произошло. Начало лета в Москве — это особенное время. Асфальт горячий, как сковорода, уже ранним утром. Тротуары пестреют, кто-то в майке, кто-то в пальто, как всегда люди не могут определиться с погодой. Воздух вперемешку с бензином и запахом липы. Где-то за углом ремонтируют балкон, через дорогу грузовик с фруктами, продавец кричит что-то в мегафон. Метро выплевывает из своих недр людей десятками. Машины сигналят, словно спорят, кто главный на этой полосе. Город, как живое существо, дышал, шумно, плотно, немного раздраженно. Он непрерывно атаковал все органы чувств. Слишком много огней, людей, запахов, а о звуках и говорить нечего. Но за столько лет жизни я научился наслаждаться ощущением постоянно вибрирующей вокруг меня жизни. Я ехал на север вдоль шумного шоссе, стараясь не думать ни об Атырке, ни о Насте, ни даже о квартире деда. Просто катил машину, слушая, как мотор втягивает воздух, как колеса шуршат по асфальту. Через полчаса подъехал к тому самому перекрестку. Тут угол. Старый фонарь, под которым когда-то, словно в другой жизни, появился он. Мокрый, тихий, с глазами, в которых не было собаки, но было что-то гораздо большее. Он сообщил, что его зовут Никак. Оглядевшись, пристроился между двумя припаркованными фурами. Поставил машину на ручник и просто смотрел. Угол был тот же, только теперь там никого не было. Пусто. Асфальт подсох, на стене здания свежая надпись «Свободу тем, кто в тени». Интересно, что бы это значило? Вздохнув, протянул руку к телефону. Разблокировал экран. Приложения такси, зеленые и синие, были на месте. Запустил оба. Через пару секунд экран мигнул. Заказ. Подача 600 метров. Врачебный проезд, дом 14, подъезд 2. Клиент — Игорь. Комментарий — немного подождать, я выйду. Я посмотрел на карту. Рядом. Прямо через 2 квартала. «Ну что?» — сказал я себе. «Поехали». Машина плавно тронулась. Шум двигателя был тихим, но уверенным. Так начинается рабочая смена. Я подъехал к нужному адресу. Девятиэтажка, как и тысячи других, с облупленными балконами, пестрела криво повешенными кондиционерами, наверняка вечно неисправным домофоном. Стоял, ждал. В зеркале заднего вида мелькали прохожие, коляски, пластиковые пакеты. Через пару минут из подъезда вышел высокий мужчина в короткой кожаной куртке лет 40, с небольшим рюкзаком в руке. Подошел к машине, открыл дверь, сел рядом на переднее сиденье. «Добрый», — сказал он, — «поехали, я покажу короткий путь». «Хорошо», — кивнул я, нажал на дисплее в пути и тронулся. Пассажир сидел, смотрел в боковое окно. Пока выезжали на шоссе, пару минут была тишина, а потом вдруг... «А вы верите в... как бы это сказать... странные штуки?» Я скосил на него глаза. Спокойный, выглядит трезвым, говорит четко. Нет никаких признаков измененного состояния. «А конкретнее?» «Ну, типа, когда вода ведет себя не так, как должна. Когда ты, например, смотришь в ванну, а тебе кажется, что из нее кто-то смотрит в ответ. Или когда из крана капает, а звук не как привычная вода, как будто кто-то что-то шепчет. У вас такого не бывало? Знаете, — заговорил, аккуратно подбирая слова, — я за годы работы в такси слышал всякое. Ну, люди же разные встречались, рассказывали истории, но, правда, не настолько странные. У вас, похоже, такое случилось? Он усмехнулся. Губы его странно скривились, совсем не весело. У моей бабки такое было. Конечно же, подумали сначала, что с ума сходит. Ну, или возрастное, там, может, давление, или типа того. Она все твердила, мол, вода ее зовет. Сначала у нее просто были какие-то странности. Говорила, что в кастрюле видна рябь, словно туда кто-то дышит. В ведре с тряпкой вода пузырится, как будто кипит, хотя наливала она туда холодную. А потом бабулька перестала пить воду. Вообще, только чай, и то, если кто-то другой заварит и нальет. Да, это странно. А дальше что было? А дальше она начала заклеивать краны лейкопластырем. Даже унитаз заклеила. Ванну закрыла какой-то доской. Сказала, что по ночам слышит, как ее зовут. Вот, — говорит ей голос, — время твое пришло. Ты одна, иди. Это уже звучит серьезно. Мы тоже так подумали. Обратились к врачу. Тот сказал, ну да, вполне вероятно, деменция, легкая. И выписал таблетки. А она их не пила. Говорит, мне нельзя. Они через воду придут, я их не пущу. И что в итоге? В итоге однажды мама пришла к ней, а бабульки нет, пропала, как сквозь землю провалилась. В квартире тишина. Вода отключена. Все краны замотаны пластырем. А в ванной... Он запнулся. В ванной на дне лежала ее выцветшая кофта. Абсолютно сухая, ни капли воды. Но на стенке ванны над ней было написано «Я нашла вход». Может, кто-то так пошутил по-злому? Мы так и подумали. Только дверь была заперта изнутри. Все замки целы. Ни следов, ни отпечатков. А потом, он посмотрел на меня, через месяц соседка из квартиры сверху тоже исчезла. И в ее ванной надпись такая же, только добавлена. И она нашла. Я молчал. Дорога уходила под колеса, но внимание было приковано к разговору. «И вы думаете, это как-то связано с...» «Не знаю», — пожал он плечами. «Но теперь я воду пить предпочитаю только бутилированную. В ванну не захожу. Моюсь в городской бане». «И как это вам помогает?» Он повернул голову и впервые прямо посмотрел на меня. «А вы вот едете со мной и, скорее всего, думаете, чокнутый. А может быть и нет. Но знаете, что самое странное?» «Что?» «Когда в приложении высветилось, что вы в пути, вода в бутылке, которая у меня в рюкзаке, сжалась, как будто ее что-то напугало. А потом я вдруг почувствовал, этот водитель, он, похоже, знает, он тоже что-то видел». Мурашки пробежали по спине. «Может, совпадение?» — сказал я. «Ну, мне пока вода вроде еще ничего не шептала». Мы доехали до нужного дома. Мужчина вышел, не попрощавшись, только кивнул, будто нас теперь связывали невидимые нити. Я посидел в машине еще пару минут, потом вздохнул и подтвердил следующий заказ, появившийся в приложении. «Ну что ж», — пробормотал я, — «и снова в бой?» К дому деда, а теперь к своему жилищу, подъехал уже на закате. Солнце уходило за пятиэтажки, оставляя на стенах длинные тени, вытянутые, как спящие великаны. В воздухе висел запах нагретого бетона и сырой пыли. Двор был пуст, только где-то вдали был слышен звук резинового мячика. Дети резвились. Завидую им, они еще не знают, что мир иногда сдвигается куда-то туда, где он уже перестает быть похожим на привычный. Поднялся по лестнице. Когда открыл дверь, первое, что почувствовал — влажность. Какая-то неестественная, прилипчивая, как чужое дыхание на шее. Я прошел в комнату и огляделся. Все вроде на месте. Книги, тетрадь, статуэтки. Только воздух другой. Не такой, как утром. Плотнее, словно в квартире дышал кто-то еще. «И что, шутки такие?» — спросил я почти шепотом. Голос прозвучал неожиданно громко. Никто не ответил. Я снял куртку, бросил на стул, прошел в кухню и включил свет. Лампочка мигнула, но зажглась. В раковине было пусто. Только на краю раковины у самого слива пару капель воды. Чистые. Я точно помнил, что хорошо закрыл кран. «Ну, так бывает с сантехникой», — подумалось мне. Я вытер ее пальцем. Поднес к носу и почувствовал застойный запах пруда. Нехлорированной городской воды с привкусом ржавых труб. а как когда-то в детстве в деревне у мелком озерце с камышами. «Ого, начинается», — пробормотал я. «А я ведь только зашел». Прошелся по квартире, заглянув во все комнаты. Тишина, покой, все на своих местах. Но где-то в глубине, то ли в стенах, то ли в воздухе, казалось, что-то шелестит. Как будто это что-то расправляло себя, потягивалось. Я вернулся в комнату, сел за стол деда, включил ночник. Тусклый свет был желтым и теплым. Взял в руки тетрадь, открыл. Строки на первой странице дрогнули в свете лампы. Сначала приходит влага, потом имя, потом страх. Главное, не говорить, если оно в зеркале. Замерев на мгновение, осторожно закрыл тетрадь. По-моему, на сегодня с меня впечатлений достаточно. Встал, посмотрел на зеркало в коридоре. Оно отражало только меня. Выключил свет и лег спать. Однако сон пришел не сразу. Я долго ворочался, вспоминал события прошедшего дня, считал баранов и овец, пока не провалился в безмолвную тишину. Потом, будто издалека, послышалось приближение волны. Медленный, невидимый, но неуклонно приближающийся. По ощущениям, я был уже не дома. Ни в комнате, ни в лесу, ни в пещере. Реальность вокруг меня текла, словно вода под полиэтиленовой пленкой. Пол как кожа. Стены как пепел, плывущий в темноте по течению. И сквозь это проскальзывали голоса. Они не говорили обычные слова, а передавали чувства, зашитые в звуки. Порывы ветра в ушах, стук сердец чужих людей, гудение земли. Сначала я пытался сопротивляться. Это напоминало сонный паралич, вроде двигаешься, в то же время нет. Потом пришло понимание, что источник всех этих эффектов — я сам. Все выходит из меня, распаковывается. Словно огромный архив, находящийся в глубине подсознания, постепенно всплывает на поверхность. Пласты вековой памяти, которые дед не успел рассказать словами, он передал, когда умирал. Не мысли, а структуры, схемы, ритуалы, вещи, которые невозможно объяснить простыми словами. Их можно только знать. Где-то вокруг мелькали лица, а может быть, маски или духи. Я не успевал всматриваться, они менялись, как рисунки на воде. Один из них, с головой похожей на песчаную дюну, сказал: «Имя ее идет за тобой». Эта фраза будто заползла мне в ухо, оставив после себя туман. Я попытался отмахнуться, но ничего не получилось, лишь чаще забилось сердце. «Скажешь его не в том месте, и место станет тобой». Я не понял смысла этих слов. А тут уже другой голос шепчет. «Огонь ушел, вода слушает, смотри, как двигается круг». И вновь ощущение тяжести, ощущение глубины. Ощущение, что моя голова — это не череп, имеющий конечный объем, а бездонный сосуд, который быстро наполняют. Заполняют знанием. Не человеческим, а тем, что старее всех алфавитов. Я попытался проснуться, но не смог. Не потому, что спал, а потому, что всю эту информацию нужно было принять. И как только это понял, меня тут же отпустило. Тело дернулось, глаза открылись. В комнате было темно. Только ночник продолжал тлеть желтым пятном у стола. За окном шелестела ночь. Я услышал, как где-то далеко капля упала в трубу. Лежал, тяжело дыша, будто пробежал 10 километров. Во рту ощущался привкус железа. Я повернулся на бок, закрыл глаза. Сон не шел. Но пришло понимание. Дед открыл не дверь. Он открыл доступ. И теперь я не просто рулевой Стас. Я носитель памяти. Глава 5. Пропажа. Настя ждала у входа в небольшое кафе недалеко от метро. На ней была легкая ветровка цвета кофе, волосы собраны в небрежный хвостик, на щеках легкий румянец. Когда она увидела меня, лицо ее оживилось, словно лампа в окне вспыхнула мягким светом. Я прибавил шаг. Мы встретились взглядом. Не сказал ни слова, просто подошел и обнял. Ни с жадностью, ни с желанием удержать, а с благодарностью. Пальцы девушки сжали мою куртку. Ее дыхание было теплым и живым. «Ну все, все», — пробормотала она, не отступая. «Ты вышел, и сейчас ты здесь. Это главное. А то я уже начала подозревать, что ты сбежал в монастырь». «Да», — выдохнул я. «Ты-то вообще как? Выглядишь отлично, но глаза очень усталые». «А ты выглядишь так, будто отбился от армии зомби. Но стильно, надо признать». Она приподняла брови и чуть отступила. Щеки ввалились, синяки под глазами. «Но улыбаешься, это уже плюс». «Пойдем», — сказал я, — «посидим». Я не ел ничего нормального 2 дня. А чефир — это, оказывается, не эликсир богов, а чайный способ быстро умереть. Она рассмеялась. Я открыл дверь кафе, пропустил ее вперед. Внутри было уютно. Мягкий свет, деревянные столы, витрины с пирогами и каша, в меню которой почему-то пахло детством. Мы сели у окна. Настя сняла куртку, поправила волосы, глянула в сторону подошедшей девушки в нарядном переднике. Я возьму омлет с зеленью и гренки, и кофе с молоком. А я... Посмотрел на меню, пробежал глазами. Гречка с тушеной говядиной, салат. И тоже кофе, черный, без сахара. Официантка ушла. Мы остались вдвоем. Несколько секунд смотрели друг на друга молча. Я не мог оторваться от ее лица, такого живого, простого, настоящего, до дрожи в пальцах. «Ну что?» — мягко спросила она. «Все хорошо?» Я чуть кивнул, затем улыбнулся. «Теперь?» «Да. Пока был там, под железными замками, не верилось, что кто-то вообще меня помнит. А ты? Ты вытащил меня на свободу. Спасибо тебе». Она опустила глаза. Пальцами провела по краю салфетки. «Я не могла иначе. Да и...» Она чуть смутилась. «Если честно, я испугалась, что потеряю тебя еще до того, как по-настоящему нашла». Я дотронулся до ее руки. Она не отдернулась, наоборот, сжала мою в ответ. «Игнатьев», — сказал я. «Он пришел, сказал, что уголовного дела практически нет, что все, можно собираться на выход. Кто он? Как ты его нашла?» Настя чуть улыбнулась. «Я же тебе рассказывал недавно, знакомый моего дяди. Я сначала растерялась, а потом вспомнил про него. Позвонил, объяснила ситуацию, он не отказал в помощи. Обычно его не вытащишь даже на семейные праздники, а тут прям сам все взял и провернул». «Ну да, он так уверенно себя вел, как будто заранее знал, чем все закончится». «Знал», — кивнула она, — «он же с твоим следователем разговаривал. Тот, конечно, повыпендривался для вида, но Игнатьев его быстро размотал. Там же ни тела, ни улик, ни заявлений». Официантка вернулась, расставила блюдо. Я вдохнул аромат гречки, простой, земной, как будто из детства. «Боже», — сказал я, — «я знал, что ты чудо, но теперь ты и чудо с омлетом. Спасибо тебе, правда». «Только не расплачься», — подмигнула Настя. «Тут, конечно, не мишленовский ресторан, но слезы явно специи не добавят». Мы медленно и спокойно завтракали. Я чувствовал, как постепенно возвращаюсь в тело, в самого себя. «Какие у тебя планы?» — спросила Настя спустя несколько минут. «На ближайшее время работать, таксовать, как раньше, плавный вход в прежнюю жизнь. Ну, если она еще прежняя». «Будь осторожнее», — сказала она. «Твоя прежняя жизнь была как бы немного странная». «Да уж», — усмехнулся я. «Скажем так, я все еще разбираюсь, как мне жить дальше, какой моя жизнь будет теперь». Она внимательно на меня посмотрела. В ее взгляде было больше, чем просто участие. Там было что-то теплое и немного тревожное. Как у человека, который действительно не хочет меня потерять. «Я рядом», — тихо сказала она. «Просто помни об этом, ладно?» «Такое не забудешь». Я отложил вилку, отпил кофе и снова посмотрел на Настю. Она как раз доедала гренку, небрежно подцепив ее пальцами и вытирала уголок рта салфеткой. Все в ней было каким-то естественным, домашним и в то же время непривычно близким. «Настя», — начал я. Голос немного охрип, и я откашлялся. «Спасибо тебе. Я серьезно. За адвоката, за то, что не бросила, за то, что вообще была рядом. Если бы не ты...» Она подняла на меня взгляд. Светлый, открытый, чуть насмешливый. «То ты бы что? Устроил бунт в Батырке? Выкопал ложкой подземный ход и вырвался наружу?» Я усмехнулся. «Скорее просто сломался бы. Сидеть в этом бетонном мешке, когда тебя гоняют из кабинета в камеру, и никто даже не говорит толком за что, это не так весело, как в кино». Настя потянулась к чашке, отпила кофе. «Я знала, что ты не виноват. И знала, что ты держишься. Потому что такой ты и есть. Просто немного зашел не в ту дверь». Я кивнул, провел пальцами по краю стола. «Меня не пустили на похороны деда», — сказал я негромко. «Я просил. Говорил, что он мне был как отец. Максимов только хмыкнул и сказал: «И думать забудь, не положено». Настя нахмурилась. В глазах мелькнуло что-то резкое. «Вот ведь какой». «Ну да», — выдохнул я. «А дед? Дед был круче большинства живых. Даже сейчас, когда его больше нет. А я понятия не имею, кто был на похоронах. Как все прошло?» «Все прошло нормально», — тихо сказала она. «Я постаралась, проконтролировала, чтобы все было нормально организовано. Приехал туда, там было несколько его знакомых, соседей. Один старик даже приехал из другого района, сказал, что из могил когда-то спас его. Правда, не знаю, от чего, не стала лезть в подробности. И, если тебе вдруг интересно, Романа там не было». Я внимательно смотрел на Настю. Она говорила просто, без пафоса. Казалось, что для нее это было само собой разумеющимся — взять и поехать, заняться похоронами чужого ей человека, позаботиться обо всем. А Роман? Что ж, я не удивлен. «Хочешь съездить к деду на могилу?» — спросила она после паузы. «Можем вместе, или я тебя отвезу?» «Я потом», — покачал я головой. «Сам, просто не сейчас, пока не готов». Настя кивнула, ничего не сказав. И это было самое правильное. Мы помолчали. Потом она спросила что-то незначительное про машину, я про ее смену в грумерской, и разговор плавно перетек в мелочи. Собаки, клиенты, дурные запахи, машинки, которые вечно ломаются. Она оживилась, рассказывала о кобеле по кличке Малыш, который обожает купаться, но ненавидит полотенце и фен. Я смеялся. Слушая нежный девичий голос, я смутно осознавал, что влюбляюсь. Примерно как в последний кусок пиццы в студенчестве, жадно, глупо и с легким страхом, что кто-то другой его утащит. Постепенно, не торопясь, влюбляюсь. Это не яркая вспышка и стрела Купидона прямо в сердце, а просыпающееся чувство, которое давно уже поселилось где-то внутри, просто я его не замечал. Или не хотел замечать. Как я мог не видеть ее раньше? Ведь она была рядом почти всегда. Пара слов при встрече, иногда кофе, иногда короткая встреча взглядов. А теперь я смотрю и вижу, как она держит чашку, как прищуривается, когда улыбается, как не говорит ничего лишнего, но делает то, что важно. Не кричит, не требует, просто остается рядом. Настя заметила, что я замолчал, и приподняла бровь. «Что, я что-то ляпнула? Или ты задумал сделать предложение прямо в кафе?» «Нет», — ответил я, — «все так». Я поймал ее взгляд. Он был теплый, мягкий, без подвоха. Хотел дотронуться до ее руки, но сдержался. Не стоит торопиться, пусть все идет своим чередом. Вдруг краем глаза заметил, как по ее запястью ползет извивающаяся тень. Тонкая, вытянутая, змееподобная. Она скользнула по коже и пропала под локтем. Я моргнул. Тень исчезла. Показалось? Обернулся. За окном ничего особенного. Обычные прохожие, велосипедист, светофор, деревья в дымке. Свет падал ровно. Ни один угол не мог так искривить тень. Я снова посмотрел на Настю. Та спокойно пила кофе, ничего не заметив. «Так что ты говоришь там у тебя на работе?» — спросил я машинально. «Кстати», — кивнула она, — «я хотела бы тебя познакомить с Дашей. Потом. Она очень забавная. Немного с чуднинкой, но добрая. Мы с ней животными занимаемся уже третий год. Без нее я, наверное, бы не справилась со всем этим». «Тень». Я снова краем глаза уловил движение, будто под столом что-то шевельнулось. Но когда склонился чуть ближе, ничего, только пол и женские ноги в ботинках. Настя посмотрела на меня внимательно. «Ты в порядке?» «Да», — выдавил я, немного задумался. Она не стала настаивать, а просто мягко улыбнулась. «Ты скажи, если тебе надо побыть одному, или если станет плохо. Я рядом, правда». Я кивнул. Мы уже допивали второй кофе, тот самый, который заказывают не потому, что хочется еще, а потому, что не хочется прощаться. Настя слегка наклонилась, уткнулась подбородком в ладони, покрутив в руке ложкой, спросила. «Слушай, а ты не думал сменить свою Калину? Ну, без обид, но она ведь старая, скрипит вся и выглядит так, будто прошла курс выживания на свалке». Я усмехнулся. «Да, я иногда думаю об этом. И вроде бы мы прошли с ней много всякого, но в то же время моя она родная. хотя иногда мне кажется, что она ездит на одном упрямстве, но пока держится, даже после того, как менты ее вверх дном перевернули. Я помню, ты говорил. Ага, там внутри все, как после монгольского нашествия. Честно говоря, я бы поменял. Думал как-то над вариантами. Хотелось бы что-то с коробкой-автоматом, чтобы не чувствовать себя трактористом в пробке. Настя посмотрела с интересом. И что мешает? Я чуть помедлил. Потом все же сказал. Жена. А, она опустила глаза. Ты же говорил, что у вас все напряженно. Мы не общались больше месяца. А потом, я провел рукой по затылку, она написала, что подает на развод. Назначила встречу в районном суде. Я приехал, а она не пришла. Настя молчала, смотрела в чашку, но слушала внимательно. Я ждал, потом писал ей, звонил, не ответила. Позвонил ее родителям, они не в теме. Сказали, что редко с ней общаются. И что ты думаешь по этому поводу? Пропала? Я думаю, что это какая-то очередная мутная история вокруг меня, но пока не будет понятно, где она и что с ней, я не могу ни машину сменить, ни жизнь. Понимаю, сказала Настя. И все же. Что? Она посмотрела на меня в упор теплым взглядом. Все же я надеюсь, что ты ее сменишь. Машину. Когда будешь сам готов. На что-то посвежее. И, может быть, на что-то, что будет связано уже с другим периодом твоей жизни. Я кивнул. Когда станет понятно, куда все идет, однозначно. Тебя с собой возьму в салон. Составишь мне компанию, чтобы цвет помогла выбрать. Только не красный, ладно? Она рассмеялась. Ладно. Хорошо с тобой, Стас, но мне пора, сказала она, вставая из-за стола. У нас там к обеду шпиц записан. Предупредили, что агрессивный, как сам сатана. Ты на маршрут? Да, улыбнулся я. Надо покататься немного, а то скоро совсем город забуду. Она рассмеялась, подошла ко мне и быстро поцеловала в щеку. Мы вышли из кафе и не спеша подошли к моей машине. «Созвонимся?» — спросила она. «Давай вечером», — ответил я, — «пока не знаю, как день пойдет». «Будь осторожен на поворотах», — сказала она, отступая на шаг. «Тебя все время куда-то заносит». Я проводил ее взглядом, пока она не свернула за угол. Потом вздохнул, обернулся, сел в машину. Включил телефон. Экран мигнул. Запустил приложение. Зеленый логотип загорелся привычным светом. «В сети». Спустя 3 секунды маякнул сигнал. «Подача, улица Бажова, 3. Клиент Алексей. Комментарий. Я буду стоять у мусорного контейнера, в синей куртке. Не подъезжайте, я сам подойду». Я приподнял брови. Уточнение было необычным. «Ну что?» — пробормотал я. «Поехали? Смена начинается». Подъехал к указанному адресу, посмотрел на табличку на доме. Все четко, Бажова, 3. Панельный дом с облупленным фасадом, зеленые мусорные баки у торца, как памятники унынию. Остановился метров 20 от контейнеров, заглушил двигатель. Никого. Через минуту из-за угла вышел мужчина. Высокий, в синей куртке, капюшон надвинут, руки в карманах. Шел медленно, походкой уверенного в себе человека. Сел на заднее сиденье, даже не взглянув в мою сторону. «Алексей?» — уточнил я, повернувшись. «Да», — отозвался он, голос глухой, будто простужный. «Едем». Я уточнил в приложении. Конечный адрес — тупик у старого депо. Странное место, почти промзона. «Едем», — пожал я плечами и тронулся. Минуту ехали молча. Потом он заговорил сам. «Вы же таксист? Всякого наверняка наслушались в дороге, да?» «Да бывало». «Я просто не знаю, с кем еще об этом говорить. Если психуешь, тебя отправляют к психологу, даже не выслушав. А иногда, может, надо, чтобы просто, ну, немного внимания уделили, что ли, участие там, пусть даже и незнакомый человек». Я молчал. Он продолжал. «У меня брат пропал, младший, Саша, год назад. Был тихий, странный. Мог неделю не выходить из дома, потом появлялся с исписанным блокнотом. Там схемы, какие-то знаки, чертежи. Я его спрашивал, что за шифровки, брат? А он, я просто фиксирую входы». «Входы?» «Да. Говорил, что в городе есть точки, через которые люди уходят навсегда. Но не просто пропадают, а как будто вымываются. Как пятно, которое счищается не с поверхности, а из памяти. Он говорил, пропавший — это не человек, это категория. Их становится больше. Я невольно сбавил скорость. Он болен был? Не знаю. Никогда не ставили диагнозов. Работал на удаленке, почти не общался с людьми. А потом исчез. Оставил дверь открытой. Компьютер включен. Я когда приехал, на столе чай стоял еще теплый. Полиция что говорит? Ничего. Нет следов взлома. Камеру подъезда сняли, как он выходил. Один. Но дальше следов нет. Никто его не видел. Нигде. И главное, я начал забывать, как он выглядел, понимаете? Мой родной брат. На его фото смотрю и не могу вспомнить голос. Смеялся ли он? Ел ли соленое? Фото есть, а образа нет, понимаете? Жутковато. А потом я нашел блокнот. В шкафу за книгами. Он там, видимо, его хранил. Последняя запись была странной. Это даже не текст, был рисунок. Если точнее, карта. Несколько точек в городе обведены. И одна подписана. Он ушел тут. Это как раз контейнер, где вы меня забрали. Я почувствовал, как по спине пробежали мурашки. И вы... Я прихожу туда почти каждый день. Стою, смотрю. Иногда кажется, что-то движется, как будто мусорная крышка дышит. Или асфальт вибрирует. Один раз видел собаку. Она лаяла на точку между стеной и баком. Потом завыла и убежала. А пару дней назад парень исчез. Камеры запечатлели, как он шел туда. А потом пусто. Пропал. Может, это совпадение? Он посмотрел в зеркало, в мои глаза. И я понял, он в это верит. Вы ведь слышали про места, где граница тоньше. Где что-то проникает. Сначала вода, потом тень, а потом... пустота. Я молча кивнул. Он вздохнул. Я не жду, что вы поверите. Просто иногда надо кому-то рассказать, чтобы все это перестало вариться внутри. Машина затормозила у промзоны. Он вышел, а вместо прощания бросил. Если услышите, как кто-то зовет вас по имени, оглянитесь вокруг. Точно ли зовут вас? Он ушел, растворился между зданиями. Я еще немного посидел и завел машину. Я только припарковался у магазина, собираясь зайти и выбрать перекус, когда в кармане завибрировал телефон. Посмотрел на экран. Настя. Ответил сразу. Алло? Стас. Ее голос был тихий, и в нем звенело напряжение, как в натянутой струне. Прости, что внезапно. У тебя есть минутка? Конечно. Что случилось? Даша пропала. Я замер. Оперся о капот. В смысле пропала? Утром у нее была съемка. Она подрабатывала фотосессиями на природе. Звонили какие-то ребята, кажется, блогеры. Хотели кадры на Яузе у моста. Она взяла свой фотоаппарат и ушла. Сказала, что вернется к обеду. Но до сих пор ее нет. А телефон? Недоступен. Сначала звонок проходил, просто трубку не брали. А теперь выключен. Уже 2 часа. Кто конкретно с ней был? Адрес съемки есть? Я не знаю точно. Она говорила, набережная под железной аркой, где трещины на плитке. Я не поняла, что за арка, там их много. Я туда ездила уже. Ничего, никаких следов. Только рюкзак ее нашла. Он заметный, розовый, там мишка плюшевый на ручке висит. Рюкзак пустым оказался. Настя, спокойно. Я включил зажигание. Где ты сейчас? В нашем салоне. Но я не могу сидеть тут. Я просто чувствую, что что-то не так. Она не могла просто взять и уйти. Это не в ее правилах. Раньше она всегда предупреждала, если задерживалась. Я уверена, что что-то не так. Она замолчала на секунду, а потом добавила. Стас, я никогда раньше не боялась так. Это не паника и даже не обычная тревога. А знаешь, как бывает, когда в комнате кто-то есть, но ты его не видишь. Вот так, только хуже. Я сейчас к тебе приеду. Жди меня, никуда не уходи. Хорошо. Только если вдруг со мной тоже что-то, ты ведь... Настя, перебил я, с тобой все будет хорошо. Я уже в пути. В ответ трубка выдала тихое угу и гудки. Я завел двигатель и тронулся с места. Высоко в небе все еще светило солнце, но мне показалось, что свет его слегка померк, стал чуть выцветшим. Подъехав к знакомому зданию, заглушил машину. В окне отражалось блекнущее небо с запоздалым закатом. Свет стекал по фасадам, как выдох. В голове крутились слова Насти. «Это не похоже на обычную тревогу». Я слышал в ее голосе не страх, а что-то хуже. Узнавание. Те же нотки, что были у деда, когда он говорил про переход. Словно где-то между мирами треснуло стекло, и через него уже сочится нечто... что-то древнее. Я закрыл глаза, глубоко вдохнул. Перед глазами контейнер. Змеиные тени. Человек без лица. Выдохнул. Мир был прежним, а я — нет. Я понял, что больше не могу нащупать твердую почву. Подо мной зыбь. Рядом уже нет деда. Никака больше нет. Только Настя и шрам, который снова зудит, зовет меня, как компас, ведущий в темноту. Мне нужно идти. Не домой, не за кофе, а туда, где ничего нет, и где, возможно, впервые кто-то посмотрит на меня из этой тьмы и скажет «Я тебя вижу». Уйти с это. Время смотреть в бездну. Смотреть до тех пор, пока она не моргнет. Глава 6. Те, кто зовет изнутри. Когда я вернулся в квартиру деда, была уже почти полночь. Дом стоял в тишине, которая буквально прилипала к коже. Такое бывает только глубокой ночью, когда город не просто спит, а перестает помнить, что он живой. Я открыл дверь и прошел в кухню. Кофе не хотелось. Плеснул воды из фильтра, выпил залпом. Жидкость в желудке не принесла облегчения. Мысли вертелись, как угольки в костре. Вроде бы почти потухли, но вдруг легкое дуновение ветерка, и они снова разгорелись. Я прошел в комнату деда. Запах старых книг все еще держался в воздухе, как аромат застывшей памяти. Сел за его письменный стол. Выдвинул ящик, потом второй. Папки, записные книжки, обрывки схем, пометки маркером, вырезки из газет. Все это уже видел. Я искал нечто более конкретное. Возможно, какой-то намек на утисету. Или сидение. Нужен был просто намек на тишину и зов. Ничего. Пролистал одну из самых толстых тетрадей. Она была полна рукописных выкладок о снах, травах, временах дня, линиях между собачьим часом и первым петухом. Несколько листов с загадочными кругами. Ни одного упоминания сидений в тишине или духов, приходящих по зову. Пусто. Закрыл тетрадь. Провел пальцем по корешку, как по шраму. В голове что-то шевельнулось. Мысль далекая и в то же время близкая, как будто ворочается где-то внутри, выплывает из подсознания, вспоминается. «Ты уже знаешь», — прошептало что-то во мне. Я взял другую папку. Там были подробные описания камлания. Строго шаманская традиция. Я пролистал. Пение, бубны, костры, призывы к духам. Все с точными указаниями условий, даже фазы луны. Угол костра, где должен стоять камлающий. Все как положено. Но я точно знал, что этот обряд не подойдет. Камлание — это путешествие, в котором шаман бродит по верхнему или нижнему миру. Там он и общается с духами, решая свои вопросы. Но мне нужен был совершенно другой вариант, когда мой помощник проявится в моем мире сам. Пролистал еще несколько страниц, понял, что все это важно, просто сейчас еще не пришло время для камлания. Просто потому, что не туда ведет. Поэтому я отложил тетрадь и потер лицо руками. Это потом, когда стану сильнее. А сейчас все-таки утисета. Я знал, как это делать не только со слов Эйнара в теле Альберта. Просто знал. Кажется, мое тело знало. Словно я или не совсем я когда-то уже это проделывал, и тот опыт остался где-то глубоко внутри меня. Я зашел в ванную. Умылся. Долго смотрел в зеркало. Не узнавал себя. Не потому, что изменился, а потому, что стал наблюдателем. Человек, которого я видел, был мною, но не полностью. Что-то, какой-то элемент в моем новом облике был с изнаночной стороны мира. На полке у деда я нашел старый кожаный рюкзак. Заварил крепкого дедовского чая, залил в термос. Положил его в рюкзак, бросил туда же фонарик и плед. Телефон решил оставить дома. Надел куртку потеплее и кроссовки. Перед выходом остановился у двери. Оглянулся на квартиру. Словно ждал, что она что-то скажет. Она молчала. Я прочел в этом молчании согласие. В ночном дворе никого не было. Я завел Калину. Старый двигатель вздохнул, фары осветили пустой двор. Я пристегнулся, отключил навигатор. Этот прибор сегодня мне не пригодится. Сделал несколько глубоких вдохов, выдохов и выехал со двора. Впереди ночь. Карты маршрута нет, но должны быть какие-то знаки. Где и как найти место, в котором удобно общаться с духами? Мимо проносились дома, остановки, перекрестки. Парк? Слишком шумно. Там фонари, наверняка романтические парочки или искатели приключений. Кладбище? Это тупо. Дед, наверное, долго смеялся бы над этим вариантом. Лесополоса за МКАДом? Слишком далеко. Если вдруг что, не выберусь быстро. Сверну к Яузе. У воды всегда было спокойно. Там бетонные склоны, заросшие кустами. Несколько мостов, под которыми днем всегда мрачновато, а ночью вообще непроглядная темень. Место странное. Подумалось, что слои города там как будто расходятся и появляется прослойка чего-то более глубокого. А может, к набережной, где пропала Даша? Мысль была неожиданной. Я поморщился. Нет, туда нужно идти с вопросами, а не в поисках тишины. Свернул к знакомому месту, старой развязке возле технопарка. Там был тупик, где когда-то начинался так и недостроенный тоннель метро. Тут станцию посчитали ненужной и построили в другом месте. Здесь все закатали в бетон. На этом месте теперь заросли кустов, таблички «Проход запрещен» и посадки, в которых всегда пахнет сыростью. Я притормозил. Заглушил двигатель. Машина тихо щелкнула металлом, как будто спросила: «Ты уверен?» Я вышел, достал рюкзак, повесил на плечо. Слева шум города, справа тьма. Что выбрать? Конечно, тьму. Прошел метров 100 вглубь. Сначала по грязному асфальту, потом по тропинке. Ветки царапали кисти рук. Под ногами мох, земля, старые корни. Комары лениво жужжали вокруг, но не кусали. Словно что-то мешало. И вдруг я увидел его. То самое место. Это был пятачок земли, окруженный со всех сторон деревьями. Впереди темная металлическая труба, остаток дренажа. За ней ничего. Да, это оно. Расположился поудобнее на земле, оперся спиной на ствол дерева. Вынул термос, отхлебнул горячего ароматного напитка. Прикрыл глаза. Не медитируй. Просто будь здесь и сейчас. Пока никто не зовет, просто сиди. Сначала было холодно. Я сидел и чувствовал, как неровная кора давит в лопатку, как мышцы ног подрагивают от напряжения. Земля подо мной была влажной, но не промозглой, скорее просто чуждой. Я попытался сосредоточиться. Закрыл глаза. Смотреть в темноте все равно было не на что. Сосредоточился на дыхании. Как назло, полезли мысли. А если кто-то придет? А если начнется дождь? Телефон дома? Зачем я оставил телефон? Мотнул головой раз, еще раз. Нет, не сейчас. Просто сиди. Через несколько минут мысли удалось успокоить. После этого началось шевеление. Не снаружи. Внутри. Словно кто-то листал мои воспоминания небрежно, пальцем, словно старый каталог. «Камера 8», — шепчет память. «Альберт», «Чефирь», «Котлетка с пюрешкой», «Буйный на койке». «Азар», — вспыхнуло имя, как искра. «Переход. Тогда в ничто». Я вспомнил. В первой книге моей жизни, тогда, когда я сидел возле тела деда, когда реальность сломалась, а воздух стал вязким, я попал туда, в абсолютную пустоту. В тот момент мне показалось, что я умер, что меня вытряхнули из тела и оставили блуждать в тишине без времени. Сейчас было иначе. Тогда я выпал, а теперь мне нужно было войти самому. Медленно и осторожно. Как будто соскальзываешь в воду, температура которой точно как у твоей кожи. Нет холодной границы, просто другое состояние окружающего мира. Мысли становились тягучими. Не потому, что они исчезали, наоборот, потому что их было слишком много. Голоса предков, ощущения чужих тел, дыхание людей, которых я никогда не знал, но отголоски их идей пели во мне. «Ты знаешь, ты знаешь, ты знаешь». Шепот шел изнутри моего черепа, или из корней дерева, или из дыхания травы. И вот в какой-то момент я перестал чувствовать. Сначала ноги, потом руки, одежду, надетую на мне, а потом и кожу. Я стал этим местом. Лес дышал через меня. Птица скользнула над макушками деревьев, и я услышал, как у нее бьется сердце. Жук под корой прополз, и я знал, куда он отправился. Ветка задрожала, и я задрожал вместе с ней. Звук ушел. Потом пропал запах. Даже дыхание перестало ощущаться. Была только тишина, и в этой тишине я, как часть чего-то очень большого, старого как мир и в то же время очень живого. Это не транс, это полный покой, в котором помнишь, как выглядел любой человек твоего рода 10 веков назад. Я был деревом, на котором сидят духи. Я был камнем, мимо которого ходят сны. Я был самим ожиданием. И тогда что-то пришло. Я почувствовал, как что-то смотрит изнутри. Не снаружи, именно изнутри. Было ощущение, что внутри меня развернулся узкий туннель, по которому кто-то подошел вплотную к моему затылку. Послышался легкий шорох. И сразу голос. Сухой, скрипящий, без возраста, с интонацией человека, которому все это уже давно надоело. «Ну вот ты и сидишь. Один. В темноте. Молодец. Даже штаны не испачкал. Это уже достижение». Я вздрогнул. Возникло чувство уверенности, что все происходящее ненормально. «И чего ты ждал, а? Фамильяра? Фетча? Духа-покровителя? Думал, сейчас прилетит полупрозрачный ворон с горящими глазами, как на майке у малолетнего эзотерика? Или, может, волк прибежит? Чернющий, невидимый, с голосом учителя, сядет рядом и скажет: «Сын мой, истина в тебе!» Нет, дружок, это бывает только у тех, кто мухоморы варит по неправильному рецепту и нюхает пыль философского камня. Он скрипуче рассмеялся. «Так чего же ты ждал? Вороньего пера в окровавленном дыме? Или крика, что сорвет кожу с разума? Это не для тебя, городской шаман с термосом». Я хотел что-то сказать, но слова не шли. Он продолжал, уже с линцой. «Знаешь, почему я пришел? Потому что ты не позвал. Ты просто заткнулся, не дергался, не скандалил. Сидел, как старая сосна, у которой уже нет смолы. Одна суть. А это, между прочим, редкость. Обычно ваши современные посиделки — это шоу. С гаджетами, пледиками, орешками. С наркотическими видениями и красивыми рассказами об обретении фюльгия. А, ну до тебя же тяжело доходит. Это персональный дух-хранитель. Но тебе удалось просто замолчать и побороть свою суть. Этим ты сократила отличный древний ритуал с нескольких дней до часа. И мне стало интересно. Вот я и вышел». Я почувствовал, как внутри меня что-то скребется по ребру. Не больно. «Но не обольщайся. Я не волк, не ворон и даже не огонек, что пляшет над болотом. Я — то, что остается, когда вы забываете, кого звали. Ты хотел силу? Я тебе ее не дам, но ты получишь в лучшем случае намеки. Хотел знаний, а получишь жеванные обрывки двойных смыслов. И то, если у меня будет хорошее настроение. Хотел поддержки? Это есть у меня, держи. Не сдохни слишком рано, ты мне пригодишься». Я хрипло выдохнул и подумал про себя. «А ты кто вообще?» «Кто я?» — эхом пришел ответ. «Назови меня, например, шелестом под кожей. Или голосом, который ты не хочешь услышать в пустой квартире. Или не называй никак. Умнее будешь?» Он замолчал, а потом добавил чуть мягче. «Но если очень хочется, зови как угодно, когда станет по-настоящему хреново. Может, отзовусь, а может и нет. Зависит от того, как вкусно ты будешь пахнуть в этот момент». Тишина сгущалась. «Все, я с тобой, пока не надоест, пока ты не станешь слишком правильным или слишком глупым».